Глава третья. Сделка. Я ору и пинаюсь, но это не помогает. Громила бесцеремонно швыряет меня на заднее сиденье и залезает следом. Вскакиваю и дергаю противоположную ручку. Она поддается. Я даже успеваю обрадоваться побегу, но падаю прямо в лапы еще одного мужика. Он запихивает меня обратно, садится и кладет руку на мое колено. Я снова ору и скидываю его ладонь. Мужик не теряется и прижимает меня к себе за плечи. «Рот закрой. Откроешь, когда работать начнешь». «Не вздумайте! Я в полицию напишу! Это незаконно!» Говорю все подряд. От ужаса меня тошнит и накрывает истерикой. В конце концов я скручиваюсь калачиком и шепчу. «Где папа? Что вы с ним сделали?» Хочется, чтобы он обнял меня и защитил. «Это уже не твоя забота. О себе думай. Жив». Но он этому не рад. Вспыхивает очередная волна гнева напополам с отчаянием. «Уроды!» Я вскакиваю и вцепляюсь ногтями в лицо тому, кто оказался ближе. «Ненавижу! Отпустите!» Я умудряюсь заехать ногой второму и вроде двинуть по затылку. Водителю достается. Сама в шоке. Даже не дралась ни разу в жизни, но сейчас я будто потеряла все мозги разом. Эти уроды сперва охают, а потом, я сама не зная как, оказываюсь скрученной. Рука у лопаток, лицом утыкаясь в колени того, что сидит справа, а левый фиксирует ноги и звонко шлепает меня позаду. «Продолжишь в том же духе, смотаем тебя скотчем и бросим в багажник». «Отпустите!» — я начинаю упрашивать. «Я найду деньги, обещаю, сколько вам нужно. У меня есть богатая подруга». «Это ложь, но мне все равно. И крестная. Они помогут. Отпустите, зачем я вам? Я не умею ничего. Много не заработаете». Мне не отвечают. Машина трогается, и я вижу, как отдаляется наш дом. О, боже мой! Я крутила головой, совершенно не представляя, что делать дальше. Я сейчас просто в обморок грохнусь. «Я в туалет хочу!» — ною я. Больше ничего толкового в голову не пришло. А мне нужно только одно, чтобы я могла выйти отсюда. Я убегу. Или умру. Но не поеду с этими монстрами во плоти. «Терпи. Приедем, сходишь». Мимо проносятся улицы, перекрестки, фонарные столбы. Я зачем-то пытаюсь сориентироваться, но ничего не выходит. По моим ощущениям, мы едем где-то полчаса. И вдруг замечаю разноцветные огни и звук. Это сирены? Полиция? Делаю вдох и совершаю еще рывок. Снова ударяю ногой по лицу одного из уродов и, встав на колени, начинаю барабанить ладонями по заднему стеклу, истерично крича «Помогите!» Увы, звуки сирены я путаю. Это пожарная машина. Но, может, хотя бы они спасут. На затылок обрушивается удар, и я падаю, теряя сознание. В себя я прихожу в темной комнате на широком бархатном диване. В плинтусах красная светодиодная лента, потолок зеркальный, а перед диваном — сцена с шестом. Я с трудом поднимаю голову и осознаю, что лодыжки и запястья у меня скреплены между собой кожаными ремнями. Значит, все. Что делать? Я даже не могу убить себя, а это для меня лучшие перспективы, которые светят. Пробую ремни. Не поддались. Вдруг найду что-то, чем перерезать. Неожиданно в коридоре начинают топать, а потом дверь открывается, и входит высокий полноватый мужчина. «Очнулась, наконец», — хмыкает он. «Я уж опасался, что товар попортили. Ты, значит, Настя, дочка Юрия». «Так, это, очевидно, их главный. Надо попытаться договориться с ним». «Да, я уже знаю, что он задолжал, но обещаю, если отпустите, я принесу нужную сумму. Мне есть у кого попросить. Я ничего не умею. Даже не целовалась ни разу. Какой с меня толк?» «Это хорошо. Таких и любят. покивал здоровяк, делая какие-то пометки в телефоне. «Выдохни уже. Все не так страшно, как кажется. Тебе может даже понравиться». «Мне не понравится! Я не хочу!» Мотаю головой и умоляюще вскидываю на него глаза. «Ну, пожалуйста! Ведь есть же девушки, которые и сами этим готовы заниматься. Зачем вам я?» «Все из-за твоего отца. Логично же!» Хмыкает он и садится на диван рядом со мной. «Настя, значит, учишься?» «Да». «Я решила умолчать, что меня могут выгнать из-за того, что на бюджет перевестись не смогла, а оплатила только за половину курса». «Пожалуйста, ну давайте договоримся. Как вас зовут?» «Болтливая. Это хорошо. Про эскорт слышала когда-нибудь?» «Божечки, чем самое ужасное, что я слышала?» Я не понимаю, чего от меня ждут и хотят. Все время была с папой, училась, подруг не было в принципе. Я слышала про экспорт, зачем-то рассказываю я. Суть в том, что ты присутствуешь рядом с мужчиной и организовываешь хорошее настроение. То, что рычишь на меня, кстати, очень правильно. Запомни это. Многим нравится. И все? Я моргаю. «Просто ходить с ним на мероприятие?» Мне даже стало как-то спокойнее. «Там уже сами разберетесь. Ничего сложного, да? Может, окажешься той, да замуж выскочишь очень удачно. Как тебе?» «А если он приставать начнет?» «Уточняю я. Что тогда делать? Вам звонить?» «Расслабиться и получать удовольствие, конечно», — хмыкает он, а после разворачивает ко мне телефон. На экране какой-то договор. «Гляди, все серьезно. Твой отец подписал». В горле набухает комок слез. Мне не надо вчитываться, чтобы понять, ничего хорошего меня не ждет. Подпись и правда настоящая. «Вы его избили, да? Пытали? Он бы никогда не подписал это добровольно. Я сглатываю воздух. Отпустите хотя бы его». «Нет. Будет гарантом послушания». Он смахивает экран в сторону и показывает видео. «Какая-то комната, подозрительно похожая на тюрьму или вроде того. Кровать, стол, стул, закуток с душем и туалетом. На матрасе, свернувшись в комочек, лежит мужчина. Я сразу узнаю отца. «Папа!» Я зажмуриваюсь, а после выплевываю. «Вы все не люди, а монстры!» «Верная догадка». Он убирает телефон и задумчиво смотрит на меня. «Расклад простой. Ты работаешь на меня. Можешь даже продолжать учиться, если хочешь, и есть на это время. За твои услуги будут платить. Когда долг испарится, отец будет свободен». «Конечно, я хочу учиться!» «Хватаюсь за возможность. Мне нужно в университет завтра. Отпустите?» «Позже. У тебя будет пробный клиент. Справишься с ним и можешь немного погулять». «Мамочки, куда я попала? Это сюрреализм какой-то».